Два ливрейных лакея в синих сюртуках, с малиновыми воротниками, обшлагами, с золотыми галунами на треугольных шляпах и капюшонах соскочили с запяток. Один стал у дверец лазоревой кареты, другой вошел во дворец и направился по деревянной лестнице в мезонин. Он подал Владимиру Бурнашову визитную карточку графа со словами, написанными на ней красными чернилами. «Не откажите, молодой писатель!» «Хорош писатель, 17 лет. Потешьте старца, поезжайте с ним к нему на дом, теперь же граф Дмитрий Хвостов». Отнекиваться было уже невозможно, и злосчастный Владимир Бурнашов, накинув шинели и взяв шляпу, поехал в графской карете вместе с его сиятельством. Дома граф не мог утерпеть, чтобы не прочесть ему стихотворений, только что написанных им, в чем удостоверялась свежесть чернил. Перед окончательным распрощанием добрый старичок взял с своего юного слушателя слово, что он будет у него скоро, и при этом спросив: «А вы, мой юный друг, имеете мою холеру морбус?» И, получив отрицательный ответ, тотчас присел к столу и что-то собственноручно настрочил своими крайне некаллиграфическими каракулями. Затем, встав от стола, граф снабдил своего гостя экземпляром своей холеры морбус, изданной в виде тетради инкварто. При выходе на улицу Владимир Бурнашов, в те годы плативший дань светским веселостям, вспомнив, что ему в этот вечер предстоял балик, на который немыслимо было явиться в цветных перчатках, зашел за палевыми перчатками в знакомый ему модный магазинчик госпожи Дювилье на Невском проспекте против гостиного двора в доме Рогова. Взяв перчатки и не зная, куда деваться с хвостовским свертком, отправляясь обедать в гости, Владимир Бурнашов оставил в магазине этот сверток с печатными стихами о холере и рукописным посвящением, сказав, что если завтра он не зайдет мимоходом, возвращаясь из своего департамента за эту огромную, напечатанную на веленевой бумаге тетрадищую, то хозяева магазина вправе сделать все, что им заблагорассудится. Через 5 или 6 дней после этого случая Владимир Бурнашов получил от графа Дмитрия Ивановича записку с приглашением его на следующий вечер чаю откушать. Забыв совершенно о существовании стихотворной печатной тетрадищи с лестным на ней сиятельным посвящением, он отправился в Сергиевскую, где был принят, надо правду сказать, с распростертыми объятиями и за серебряным самоваром угощен несколькими чашками. В это время в стаканах пили чай только караульные офицеры на гауптвахтах, хорошего чая со сливками и вдобавок еще и с отличными домашними печеньями. Граф стал очень любезно говорить своему молодому гостю о стихах, какие он ему подарил в воскресенье на той неделе со своим посвящением. Платя дань вежливости, но не правде, Владимир Бурнашов отвечал, что это сочинение занимает первое место в его библиотеке, а посвящение, начертанное рукою автора, приводит в восхищение его родных. Но тут юноша был жестоко наказан за свою бесстыдную ложь, потому что граф Дмитрий Иванович, хотя и несносный маньяк со своим несносным стихотворством, был вполне светским и порядочным человеком. С любезной усмешкой он сказал юному Владимиру Бурнашову: «Видно, у вас в Петербурге возобновились чудеса Калиостро. Вы, молодой человек, говорите, что тетрадь эта у вас на квартире, а между тем она очутилась у меня здесь». И он подал гостю эту злополучную тетрадь, вынув ее из выдвижного ящика старинного преддиванного стола. Владимир Бурнашов готов был провалиться сквозь землю и покраснел, как маков цвет. Дело объяснилось тем, что графиня Татьяна Ивановна купила какую-то материю в магазине Дювелье, и товар этот, разумеется, совершенно безнамеренно завернули в знаменитую тетрадь.